а вместе с ним исчез и стеклянный человечек. Петер еще долго стоял перед старой елью, протирая глаза и вглядываясь в густую, почти черную хвою, но так никого и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой елке и пошел домой. Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что ее Петера забрали в солдаты, и ей не скоро уже придется с ним увидеться. Какова же была ее радость, когда ее сын вернулся домой, да еще с кошельком, набитый деньгами. Петер не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что повстречал в городе одного доброго приятеля, который дал ему взаймы целых 2000 гульденов, чтобы Петер мог начать стекольное дело. Мать Петера прожила всю жизнь среди угольщиков и так привыкла видеть все вокруг черным. Отца же, как мельничих, привыкает видеть все кругом белым от муки. Поэтому сначала ее не очень-то обрадовала предстоящая перемена, но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытой и спокойной жизни. «Да что там ни говори», — думала она, — «а быть матерью стекольного заводчика почетнее, чем быть матерью простого угольщика. Соседки Грета и Бета мне теперь не чета, и в церкви я с этих пор буду сидеть не у стены, где меня никто не видит, а на передних скамейках, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи». На следующий день Петер чуть свет отправился к вдове старого Вингфрица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петеру. Целые дни, с утра до вечера, он проводил у себя на заводе. Придет, бывало, не спеша, и, заложив руки за спину, как делал этот старый Вингфриц, важно расхаживает по своим владениям, заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому. Он и не слышал, как за его спиной работники посмеивались над советами неопытного хозяина. Больше всего нравилось Петеру смотреть, как работают стеклодувы. Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкой, не остывшей массы пузатую бутыль или какую-нибудь затейливую, ни на что не похожую фигурку. Но скоро все это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, через два и под конец не чаще, чем через неделю. Работники были очень довольны и делали, что хотели. Словом, порядка на заводе не стало никакого. Все пошло вкривь и вкось. А началось все с того, что Петеру вздумалось заглянуть в трактир. Он отправился туда в первое же воскресенье после покупки завода. В трактире было весело. Играла музыка, и посреди зала, на удивление всем собравшимся, лихо отплясывал король танцев Вильм Красивый. А перед кружкой пива сидел Изиекил Толстый и играл в кости, не глядя бросая на стол звонкие монеты. Петер поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли стеклянный человечек свое слово. Да, сдержал. Карманы его были битком набиты серебром и золотом. «Ну, так верно, и насчет танцев он меня не подвел», — подумал Петер. И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была! Вильм подпрыгивал на 3/4, а Петер на 4. Вильм кружился волчком, а Петер ходил колесом. Вильм выгибал ноги кренделем, а Петер закручивал штопором. С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного. Петеру кричали «Ура!» и единодушно провозгласили его королем над всеми королями танцев. Когда же все трактирные завсегдатаи узнали, что Петер только что купил себе стекольный завод, когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монету, общему удивлению не было конца. Одни говорили, что он нашел в лесу клад, другие, что он получил наследство, но все сходилось на том, что Петер Мунк — самый славный парень во всей округе. Наплясавшись в волю, Петер подсел к Изаекилю Толстому и вызвался сыграть с ним партию-другую. Он сразу же поставил 20 гульденов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Изаекил положил свой выигрыш в карман, В кармане у Петра тоже прибавилось ровно 20 гульденов.